за несколько дней до начала. Стамбул, 7 апреля. В его распоряжении была всего одна ночь. Самолет задержался с вылетом, и он добрался до города только в 9 часу вечера. Утром надо было уже вылетать обратно в Москву, чтобы к вечеру успеть на встречу с Лукиным и Сиренко. Обычно октябрьские праздники он проводил в своем родном Баку, где оставались самые близкие друзья и родня. Но в этом году он изменил своим принципам. Отметив наскоро день рождения в Москве, Дронго вылетел в Стамбул рейсом турецкой авиакомпании. Стамбульские таксисты – великие хитрецы. Пользуясь неосведомленностью и доверчивостью приезжих, не знающих города, они предлагают пассажирам самые дальние объездные пути. Дронго, усмехаясь, выслушал таксиста, а потом по-турецки предложил свой маршрут. Проехав набережную, свернуть на авеню Кеннеди, а дальше прямиком через мост и на другой берег, где до отеля «Хилтон» рукой подать. Правда, и здесь они угодили в пробку, потратив драгоценное время. С отелями была своя проблема. В многомиллионном Стамбуле имелось 3 отеля корпорации «Хилтон». При этом самый большой из них, «Конрад Хилтон» на 620 номеров, находился в Бешикташе, чуть ближе, на Джумхурия-Джадиси. Собственно, отель «Хилтон», насчитывающий 500 номеров, а между ними располагался небольшой отель «Парк Хилтон», всего на 123 номера. Хитромудрые таксисты и здесь делали свой бизнес. Из всех «Хилтонов», если пассажир произносил именно это слово, он выбирал такой отель, чтобы мотать побольше километров. Еще чаще таксисты, получавшие проценты с каждой 3-звездочной гостиницы, отвозили пассажиров в тот отель, с которым у них была договоренность, и дополнительная мзда им была гарантирована. Несмотря на свои маленькие хитрости, водители все же зарабатывали не так много. Самый дальний маршрут не давал им больше 15-20 долларов. Но и эта сумма казалась таксистам целым состоянием. Маленькие и неудобные желтые машинки, бегающие по Стамбулу, не шли ни в какое сравнение с американскими «Линкольнами» или английскими такси, похожими скорее на кареты аристократов, чем на современные машины. Правда, и цена у них была соответствующая. Если в Токио путь от нового аэропорта до центра города стоил не меньше 250 долларов, а в Англии такси от аэропорта Гэтвика до центра Лондона обходилось в 120-130 долларов, то в Стамбуле весь путь от аэропорта до центра обходился в 15-20 долларов, а чаще это стоило и того меньше, учитывая постоянную инфляцию в стране. Была, правда, разница и в сервисе. В Нью-Йорке гостей встречал специальный представитель такси, который выдавал купоны на проезд до Манхэттена. Водитель мог ехать куда и как угодно, но весь путь стоил только 30 долларов. Плюс несколько долларов, так называемых толов, оплата за проезд по скоростной дороге. Около 40 долларов стоил проезд в парижские аэропорты Орли и Деголя, еще меньше из центра Франкфурта до знаменитого аэропорта, ставшего своеобразным деловым центром Европы. Дронго помнил и все эти аэропорты, и все свои путешествия. В своих странствиях по земному шару он словно находил подтверждение своим мыслям о едином человечестве, об общих пороках, присущих людям Земли в разных частях света, и об общих ценностях цивилизации, готовящейся к вступлению в 21 век. К отелю «Хилтон» он подъехал в 10 часу вечера, не забыв купить по дороге цветы. Несмотря на поздний час, в городе работало множество магазинов и лавочек. Летом же магазины работали вообще до полуночи. И это не только примета Стамбула. Магазины, скажем, на Елисейских полях в Париже, были открыты до полуночи, и никто этому не удивлялся. Уплатив водителю на несколько долларов больше положенного по счетчику, Дронго получил в ответ восторженную благодарность молодого человека, не ожидавшего подобной щедрости от придирчивого пассажира. Дронго почти вбежал в вестибюль. Портье встретил его дежурной улыбкой. «На мою фамилию заказан номер», — сказал Дронго, протягивая свой паспорт. «Да, господин», — подтвердил портье, — «мы можем поднять вещи в ваш номер. Номер заказан с видом на Босфор». «А соседний номер уже занят?» — спросил Дронго. «Я заказывал 2 номера». «Да, господин», — бесстрастно ответил турок, — «молодая женщина. Его заняла очень красивая женщина. — позволил он себе вольность. — Она прилетела сегодня утром. — Спасибо. Вот моя кредитная карточка. Дождавшись, пока ему вернут карточку и паспорт, он поспешил к лифту. — Поднимите вещи в номер! — прокричал он на ходу, врываясь в кабину. В коридоре пятого этажа никого не было. Он бросился к двери, позвонил. Никто не ответил. Он снова позвонил. В отелях подобного класса были установлены звонки в каждый номер. Никто не отвечал. Черт возьми, неужели она ушла, не дождавшись его? Он растерянно повернулся к лифту. Похоже, ей надоело его ждать. Спустившись вниз, он прошел к портье, протянул ему букет цветов. «Отнесите в соседний с моим номер», — попросил он. «Конечно, господин», — кивнул с улыбкой портье. Его не нужно было ни о чем просить. Он и так все понимал. Молодая женщина прибыла утром и заняла номер, предупредив, что номер рядом забронирован. Вечером появился этот господин, который привез цветы, и стремительно умчался наверх. Портье был хоть и юным, но сообразительным человеком. Он понимал, что иностранцы сняли соседние номера не зря. К тому же они были заказаны всего на один день. Дронго, отдав цветы, взглянул на часы. Куда же она ушла? Они договорились с Джилл встретиться в отеле, и хотя самолет опоздал, он рассчитывал, что она дождется его. Рассчитывал. Он вспомнил о большой разнице в их возрасте. А сегодняшний его день рождения, увы, не сделал его моложе. Он физически чувствовал, как стареет. Хотя Джилл и подарила ему ощущение молодости, ощущение некоего куража, который был так присущ ему в молодые годы и которого он лишился было к 40 годам. Он повернулся к небольшому японскому саду за стеклянной витриной. Миниатюрный садик вызывал умиление. В кресле рядом сидела женщина с газетой в руках. Он мельком взглянул на нее и отвернулся. На женщине было глухое темное пальто до щиколоток, какие носили обычно верующие мусульманки. На голове темный платок. Женщина читала газеты, пряча глаза за темными очками. Он постоял, не зная, что же предпринять. Если Джилл не в отеле, то значит, она поехала в город. Уехала, зная, что он прилетит только на один день. Он достал свой мобильный телефон и набрал номер. Черт возьми, как это понимать? Где-то зазвонил телефон. Он рассерженно отвернулся. «Я слушаю тебя», — сказала трубка голосом Джилл. «Я прилетел», — немного растерянно пробормотал он. «Где ты находишься, дорогая?» «За твоей спиной». Она не успела договорить, как он обернулся. Господи! У него за спиной действительно стояла Джилл в платке и темном пальто до пят. Эта проказница обманула одного из лучших аналитиков в мире. «Здравствуй!» — она со смехом бросилась к нему. «Кто бы подумал, что тебе удастся меня провести!» — смущенно пробормотал он. «Как видишь, смогла», — засмеялась Джилл. «Я была уверена, что ты не станешь и смотреть в мою сторону, увидев темный платок и такое же пальто. Здесь недалеко есть магазин для мусульманских женщин. Там и продают подобные вещи. А ничего, пальтишка, правда?» «Я послал цветы к тебе в номер», — чуть растерянно сказал он. «Сегодня твой день рождения. Сегодня моя очередь делать тебе подарки». «Об этом мы еще поговорим. Спасибо, что ты прилетела», — пробормотал он. «Мне было бы сложно лететь в Рим. Оттуда я бы не успел вернуться завтра вечером в Москву. Из Баку нет прямых рейсов в Рим». «Ты сомневаешься, что я прилечу к тебе в любой город мира?» — задорно спросила она. «Да хоть в Антарктиду!» «Не сомневаюсь». «Ах, какая она молодец!» «Мы можем пойти поужинать», — напомнил он Джилл. «Только выберем хороший ресторан». — Нет, — возразила она, — у нас с тобой только одна ночь. Утром ты улетишь. Я не хочу в ресторан. — Ты была раньше в Стамбуле? — Нет. Но какое это имеет значение? Они разговаривали, стоя лицом друг к другу, словно были здесь совсем одни. — Я мог бы показать тебе город. Он очень красивый. — Не хочу. У меня только одна просьба. — Какая? — Мы можем подняться наверх? — спросила она, блеснув глазами. — Ты разговариваешь уже 2 минуты. Мне, может, это надоесть. Они вошли в лифт, и только там он позволил себе поцеловать ее. Вернее, не он. Она поцеловала его и не отпускала до тех пор, пока кабина лифта не остановилась на пятом этаже. Створки лифта закрылись, и лишь тогда он, опомнившись, снова нажал на 5, и они вышли, проходя к ее номеру. Ему было немного неловко наблюдать ее пылкую влюбленность, как будто в нем сидел некий посторонний наблюдатель, отмечавший и ее непосредственность, и его некую отстраненность. Она начала раздеваться, все еще пытаясь поцеловать его. «Я должен принять душ», — извинившись, сказал Дронго. «Конечно», — засмеялась она, — «я пока закажу ужин. Мне кажется, что я умру с голода. Весь день ничего не ела, ждала тебя». «Извини», — он улыбнулся, — «я выйду на минуту к себе». «Нет», — возразила она, тряхнув головой, — «нет, прими душ у меня в номере, там висит халат. Хотя я думаю, что после душа он тебе не понадобится». Улыбнувшись, он прошел в ванную комнату. Чувство неловкости не покидало его. Он начал замечать, что чувствует себя рядом с ней неловко, словно старый, очень старый мужчина пытается соблазнить молодую девушку. «Может быть, поэтому говорят, что настоящий опыт приходит в 40 лет», — подумал Дронго. 40-летний мужчина — тип опытного совратителя. Такова жизнь. К этому возрасту мужчина научился держать свои эмоции под контролем и может демонстрировать все навыки своего общения с женщинами, не утруждая душу. Он любил принимать горячий душ, обжигавший кожу. Горячие струи смывали усталость и подавленное настроение. Из комнаты донесся голосок Джилл. Очевидно, она заказывала ужин. Он повернулся к стене, закрыв глаза и успокаиваясь. И вдруг почувствовал некое движение за спиной. Обернувшись, он с изумлением увидел Джилл. Она стояла перед ним уже нагая и готовая присоединиться к нему. «Осторожней!» — крикнул он, видя, как она подняла ногу и невольно залюбовался ее лодыжкой. Даже у Алевтины ноги были не так хороши. «Что?» — она не поняла, почему он задержал ее. Они обычно общались на английском, либо на итальянском. Сейчас крикнул по-итальянски, чтобы она сразу же все поняла. «Ты что?» — спросила она чуть краснее. «Тебе неприятно, что я рядом?» «Да нет же!» — он повернулся к ней. «Нет!» «Тебе неприятно, что я навязываюсь?» — сникла она. «Ты не поняла, глупышка!» — он протянул ей руку. «Дотронься до воды! Только осторожней, и все сразу поймешь!» Она протянула руку и, взвизгнув, убрала ее. На девичьем лице появилась улыбка. Ее улыбка, которая так ему нравилась. В ней было нечто загадочное и немного вызывающее. Обжигающая смесь женского изящества, дразнящей откровенности, мистической тайны, присущей каждой женщине, и почти материнского понимания. Он убавил напор горячей воды и протянул ей руку. Потом ужин долго остывал на столике, который так и остался у двери. Он даже не заплатил официанту чаевые, расписавшись на бланке ресторана и добавив чаевые в сумму счета. На часах было уже 8 апреля, шел первый час ночи. А они, все еще забыв про ужин, любили друг друга. И говорили, и снова были вместе. Еще через час она поднялась и посмотрела на изумительную панораму, открывавшуюся из окна номера. «Как же здесь красиво!» — протянула она задумчиво, глядя на другой берег. «Ты так и не была в городе», — напомнил он ей. «Мы встретимся здесь еще раз, и тогда ты мне покажешь город», — сказала она, не оборачиваясь. Лунный свет высвечивал изящную фигурку на фоне звездного неба и разноцветных огней берега, сливавшихся в феерически прекрасную картину. «Хорошо», — прошептал он. «Я все время хочу у тебя спросить», — произнесла она, не отрывая глаз от мягких волн Босфора. «Кого из композиторов ты любишь? У тебя есть любимые композиторы?» «Штраус, например», — сказал наобум. «А почему ты спрашиваешь?» «И все?» «Нет, конечно, нет. Моцарт, безусловно, Брамс — это самые любимые». «А из итальянцев тебе никто не нравится?» — ревниво спросила она, оборачиваясь. «Риголетто, Аве Мария Верди, Сивильский, Цирюльник Россини». «У Россини нет такого произведения», — лукаво улыбнулась она. «Как это нет? Я слушал эту оперу в Ласкало». «Нет», — продолжала настаивать Джилл. «Хочешь, поспорим?» «Ага», — вспомнил он, — «у итальянцев она называется «Альмавива» или «Тщетная предосторожность». «Тебе никто не говорил, что ты поразительно образован», — фыркнула она. «У меня появляется комплекс неполноценности». «Еще Рахманинов». «Это русский композитор», — вспомнила Джилл. «Говорят, что он гений». «На Востоке тоже был свой музыкальный гений», — пробормотал он. «И он, пожалуй, мой самый любимый композитор». Эту музыку я слушал с детства. На Востоке? Удивилась Джил. Как его звали? Узир Гаджибеков. У тебя есть его записи? Конечно. В следующий раз я привезу тебе их. А из современных? Продолжала допытывать она. Или ты любишь только классиков? Ллойд Уэббер, Фрэнсис Лэй, Нина Рота. Достаточно? Ты проверила мою эрудицию или собираешься задавать еще вопросы? Она замолчала, снова поворачиваясь к нему спиной. «Ты знаешь», — вдруг сказала Джил, глядя на другой берег, — «я была у гадалки». Он всегда относился с большой иронией к подобным вещам, с его-то рациональным умом. «И что она тебе сказала?» В его голосе очевидно проскользнула насмешка. Она чуть наклонила голову. «Не смейся! Я была у гадалки впервые в жизни!» На этот раз он промолчал. Она наклонила голову еще ниже, словно положила ее себе на плечо. «Гадалка сказала мне, что я люблю необыкновенного человека. И она сказала, что я могу родить ему сына. Нет, она сказала не так. Она сказала, что я хочу родить ему сына». Он приподнялся на локте и долго молчал. Это был тот редкий случай в жизни, когда он не знал, что ответить. «Ты простудишься», — сказал он, и слова ушли куда-то в сторону. Она вскинула голову, по-прежнему стоя к нему спиной. «Иди сюда», — позвал он. «Расскажи мне подробнее, что тебе сказала гадалка». Джил повернулась к нему. Он не мог разглядеть выражение лица женщины. Луна освещала ее теперь со спины. Она сделала несколько шагов к нему, села рядом. «Это серьезнее, чем ты думаешь», — печально произнесла Джил. «Что случилось?» «Отец спрашивает меня, почему у меня нет постоянного друга. А я не знаю, что ему ответить. Мы всегда были с ним так дружны». «Ты не хочешь говорить ему про меня?» «Не знаю. Я не знаю, что именно говорить и как об этом говорить. Когда мы с тобой познакомились в Лондоне, все было так естественно, так просто. А сейчас я не знаю». «Тогда не говори», — рассудительно произнес он. «Может, это и к лучшему. Рано или поздно мы все равно...» «Не надо!» — она приложила свою узкую ладонь к его лицу. «Не нужно ничего говорить. Пусть никогда не будет поздно. Пусть всегда будет рано». «Если хочешь, я могу прилететь к тебе в Рим или в Лондон», — предложил Дронго. «И ты меня познакомишь со своим отцом. Хотя я считаю, что этого делать не нужно». Рука соскользнула с лица. Она вздрогнула. «Почему?» «У нас социальное неравенство», — пробормотал, улыбаясь Дронго. «Ты итальянская аристократка, а я почти русский, есть такое слово «бомж», что переводится как «без определенного места жительства». Я человек, лишенный родины». «Я видела твою московскую квартиру», — сказала она с явным вызовом. «Это у вас называется бомж? И потом, у меня тоже нет постоянного места жительства». «Я живу то в Лондоне, то в Риме, то в Милане. Почему ты улыбаешься?» «Ну, как тебе объяснить, что такое бомж? Тебе будет трудно встречаться со мной, очень трудно. Мы слишком разные, Джил. Я и раньше честно предупреждал тебя об этом. Кроме того, моя профессия не позволяет мне надеяться на стабильные заработки. Я всего-навсего частный эксперт. Пока есть нужда в моих услугах, мне оплачивают расходы. Через несколько лет они могут не понадобиться, и тогда, возможно, мне придется сдавать свою шикарную квартиру, чтобы как-то свести концы с концами. Я неустроенный человек, Джил, и по большому счету жизнь у меня не сложилась». «Не смей так говорить!» — яростно крикнула она. «Вспомни, сколько людей ты спас в Лондоне, когда предотвратил взрыв в Дорчестере! Вспомни все, что ты сделал! Если даже ты помог одному человеку, если даже спас одну жизнь, то и тогда ты не имеешь права так говорить. Не смей, слышишь, не смей!» Она была великолепна в своей ярости. Волосы разметались по лицу. Она наклонилась к нему, и он почувствовал аромат молодого женского тела. Обнял ее за плечи, привлекая к себе. «Может, ты и права, Джил, — прошептал он. — Может, и права. Но я не хочу сам признаваться даже себе, что у меня все хорошо. После 91-го года я езжу как неприкаянный между Москвой и Баку. После того, как у меня отняли мою страну от Камчатки до Калининграда, я стал менее уравновешенным. Ты понимаешь, в чем дело? Оказывается, для счастья человеку нужно еще гордиться своей страной. Я гордился своим любимым городом Баку, в котором вырос и в котором знал каждую улицу. Я гордился столицей своего государства, Москвой, где учился и где сейчас живу, тоже зная многие ее улицы и переулки. Я безумно любил Ленинград, его белые ночи. А как мне нравилось ездить в Прибалтику, а как шумно проводили мы вечера в Тбилиси, Ереване, а потом все. Все кончилось. У меня отняли право даже на передвижение. Чтобы попасть в Прибалтику, я должен получить визу. При этом, учитывая мое прошлое, визу мне дают не всегда. Моя родная страна, за которую я проливал кровь, был ранен, из-за которой столько страдал, потерял работу, любимую женщину. Да мало ли, оказалась Атлантидой, ушедшей на дно. И вместе с ней ушли мои надежды, мои планы, моя вера. Он заметил, как она вдруг напряглась. Не понимая, в чем дело, он недоуменно взглянул на нее и вдруг понял. Мужчины иногда бывают удивительно нечуткими, даже такие аналитики, как Дронго. Он вспомнил. Да, ведь он сказал «любимая женщина». Джилл выбралась из-под его руки, легла на подушку и сумрачно взглянула на него. Она даже не стала переспрашивать, как он потерял любимую женщину. И он почувствовал, что должен сказать правду. Это был момент истины, когда нельзя врать человеку, который так доверчиво лежит рядом с тобой. «Ее убили», — пробормотал Дронго, глядя невидящими глазами в потолок. «Мы встретились с ней в конце 88-го, и тогда меня тяжело ранили. Ей сказали, что я убит. Спустя 3 года мы снова встретились, уже в Вене. Она была американкой. В последнюю секунду, защищая меня, она подставилась под выстрелы. Ее убили в венском аэропорту, когда она спасла мне жизнь». «Я ничего не знала», — прошептала Джилл. «Была еще одна женщина», — безжалостно продолжал Дронго. «Она просила меня перед смертью позаботиться о ее ребенке. Но когда я начал искать, мне пояснили, что семью уже вывезли в другое место». «Ее тоже убили?» — спросила с ужасом Джилл. «Нет. Она убила себя сама. Была такая ситуация, что она не могла остаться в живых». Джилл взглянула на него и внезапно порывисто обняла. Он ожидал, что она расплачется, но она была очень сильным человеком. «Теперь я все поняла», — с глубокой болью сказала Джилл. «Теперь я все поняла. Ты просто боишься любить еще раз. Ты боишься, что потеряешь меня и не даешь волю своим чувствам, так?» «Может быть и так». «Как ее звали? Женщину, которую убили в аэропорту? Как ее звали?» «Натали». «У тебя есть ее фотография?» «Я не могу возить с собой чужие фотографии», — напомнил Дронго. «Мне принадлежат только воспоминания». Она вскочила, сбросила с него одеяло, наклонилась к нему. «Сегодня ты мой», — прошептала Джилл. «Сегодня мой до самого утра». «Но ведь я уеду», — напомнил он, глядя ей в глаза. «Ничего!» — у нее все же появились слезы. «Ничего страшного! Мы будем встречаться с тобой долго-долго! Мы будем встречаться с тобой всю мою жизнь! И твою!» — торопливо добавила она, словно сознавая, что допустила оплошность. «Да!» — негромко произнес он. «Мы будем встречаться с тобой целую жизнь! Но никто не знает, какой она будет моя жизнь!» «Переезжай ко мне в Италию!» — вдруг предложила она. «Я думаю, что папа мог бы помочь тебе с получением итальянского гражданства». «Буду жить на твоем содержании», — он улыбнулся и закусил губу. Потом они посмотрели друг на друга и расхохотались. Так и прошла эта долгая и короткая ночь. Они смеялись и плакали, говорили и спорили. Ужин остыл на столике. Все казалось нереальным, зыбким. И этот номер с видом на Босфор... И эти стены, лицо Джилл, расплывающееся в каком-то розовом тумане. А утром он улетел, и она осталась одна. И только тогда, когда он вышел из номера, поцеловав ее на прощание, она позволила себе разрыдаться. Она сидела по-турецки на постели, долго плакала, утешаясь, что сумела сдержаться при нем. Уже из аэропорта он позвонил ей. «Я послал тебе цветов, Джилл». «Твой подарок», — сказала сквозь слезы Джилл. «Я приготовила тебе подарок и забыла отдать». «Из-за этого ты плачешь?» — он посмотрел на часы. До отлета оставалось меньше часа. «Я купила тебе твой любимый Фаренгейт!» «Не расстраивайся! Сожми флакончик крепко в руках. Я сейчас подойду к парфюмерному магазину и куплю себе точно такой же. Буду считать, что это ты подарила мне его. А сама открой коробку, и пусть одеколон останется у тебя, как память обо мне». «Мы что, больше не увидимся?» — испугалась Джилл. «Мы обязательно увидимся», — горячо сказал он, даже испугавшись всплеска своего чувства. 14 мая жди меня в Риме, договорились?» «Я буду в аэропорту», — прошептала она, — «с твоим флаконом». «С нашим», — поправил он ее. «С нашим», — счастливо всхлипнула Джилл. Уже в салоне самолета он открыл коробку купленного Фаренгейта и вдохнул любимый запах. До Москвы было еще далеко. Приземлившись в аэропорту, он включил свой мобильный телефон, который немедленно зазвонил. Даже не посмотрев, кто звонит, он соединился с абонентом. «Слушаю вас». «Где вы были?» — услышал он тревожный голос Романенко. «Куда вы запропастились? Я ищу вас со вчерашнего дня». «Что произошло?» «Они узнали, что мы подключались к телефону Артемьева. Они обо всем узнали. Вы меня слышите, Дронго? Зайдите в комнату для официальных делегаций. Там вас ждут сотрудники ФСБ. Зайдите туда и не выходите, пока они к вам не подойдут. И попросите их предъявить вам свое удостоверение. Вы все поняли?» «Да», — пробормотал он, уже понимая, что произошло нечто непредвиденное. «Да, я все понял».